Глава 41. Крохотную парковку у старой башни уже окутали сумерки. Обстановка как раз для заговорщиков. Мюроль заволокло легким туманом, и старые камни сделались таинственными. Самое время появиться призракам, летучим мышам и ведьмам на метле. В лунном свете оранжевый калеус Савины казался темным. Рядом с ним были припаркованы «Моя Мито» и «Рено Нектера». «Вот, миссия выполнена», — Савина протянула секретарю мэрии плюшевого кита в пластиковом пакете. «Мы с ней обсудили это и решили, что монстра, несомненно, самая личная вещь Тома. На игрушке чуть ли не со дня его рождения собирались его волоски и слюна. Савина заверила меня, что без труда сумеет спрятать кита под курткой. Не станет же Лушадьер ее обыскивать». Я открыла багажник и, в свою очередь, протянула Нектеру пакет. «А это от меня». Я старалась улыбаться и выглядеть естественно, но в горле стоял комок. Я сложила в пакет десяток одежек Эстебана. Все, что он носил последнюю неделю перед тем, как исчез. И мне так и не хватило решимости ни постирать их, ни выбросить. Они еще долго хранили его запах. Потом запах выветрился. От него, как и от Надежды, ничего не осталось. И все же Эстебан оставался в каждой складочке этих вещей. Я знала, что следы ДНК сохраняются десятилетиями. И даже столетиями в мельчайших капельках слюны, пота, мочи. Нектер взвесил на руке пакет с одеждой и сурово посмотрел на меня. «Вы все это берегли?» Он вздохнул, с бесконечными предосторожностями уложил пакеты на заднее сиденье машины и, распрямляясь, проворчал. «Похоже, мир и в самом деле делится на тех, кто выбрасывает все, чтобы двигаться вперед, и тех, кто тащит на спине груз своей жизни». Туман все поднимался. Он покинул городок и собрался у подножия укреплений. Мюрольский замок, тонущий в дымке, напоминал готовую взлететь ракету. «Ну да, Ники», — тут же подхватила Савина. «Существуют слизни и улитки, креветки и литарины. Одни ночуют под открытым небом, другие волокут за собой обоз. Одни — перышки, другие — наковальни, но...» Я с любопытством наблюдала за этим странным дуэтом. С виду давно сложившаяся пара, которая не хочет этого признавать. Те же условные знаки, те же ссоры, те же игры. Однако оба ничем не связаны. У них вся жизнь впереди. «Но мы», — продолжала между тем Савина, — «пофилософствуем позже, налив себе по стаканчику. Ты уверен, что твой бывший коллега согласится сделать для нас тесты ДНК?» «Бурсу? Уверен. С тех пор, как я ушел из полиции, мы с ним каждую неделю созваниваемся. Он живет в Руайя, рядом с гротом прачек. Мы с ним состоим в одном клубе филателистов, только он собирает марки с пещерами». Мы несколько секунд помолчали. Что можно сказать после такого? «Нерушимая солидарность марочных психов». Не утерпев, все же заметила Савина. Нектер Патюрен собирался, не откладывая, отвезти образцы своему коллеге. От Мюроля до Руайя 30 километров, но он так осматривал свою машину, будто готовился к ралли Париж-Дакар. Проверил давление в шинах, отладил фары. «Это я-то псих?» — ворчал Нектер, изучая состояние резинки на дворниках. «Вы меня просите сравнить ДНК близнецов, родившихся с разницей в 10 лет, а псих, выходит, я».